тогда жди беды», — вмешался Йен Пятый. «Вполне возможно», — согласился Йен Первый, но все же добавил. «И не она одна. Ее мать, скорее всего, просто пристрелит нас, если мы не уладим все как следует. Кроме того, всегда есть шанс, что Мелли все равно захочет получить его в мужья». И поскольку это звучало так, словно Йен Первый уже решил не выдавать секрета мадам МакГрегор, тем более остальные были склонны согласиться с самым старшим братом, Йен Шестой был вынужден указать. «Она будет вне себя от горя, если он ее бросит, после того, как уже сказал, что официально за ней ухаживает. Лучше немного горя сейчас, чем целая жизнь с человеком такого непостоянного характера», — возразил Каллум. «Если она узнает, вообразит, что мы вмешались, не имея на то права», — предостерег Йен Шестой. «Ты вмешался», — поправил Джонни. «Да. А кто преследовал ее поклонников дома? Она будет крайне недовольна нами». «Какие там поклонники?» — насмешливо бросил Чарльз. «Они боялись дурацкой легенды еще до того, как показались на ее пороге. Стоило косо взглянуть на них, как они мчались прочь, так что пятки сверкали. Трусы они, вот кто. Мелли не была бы с ними счастлива и знала это». «Линк не трус», — заметил Уильям. «Линк — полная им противоположность, но безоглядная храбрость всегда заменяла ему здравый смысл», — объяснил Адам. «По крайней мере, когда он был мальчишкой. А теперь скажите, кто из нас заметил хоть какие-то перемены, позволившие предположить, что он перерос собственную глупость?» Остальные дружно отвергли такую возможность. И Ян тяжело вздохнул. «И это тоже подтверждает, что он проигнорирует наше предупреждение». «А, по-моему, нам не о чем беспокоиться», — заверил Нил, «правда, без особой уверенности. Как один из самых младших, он редко высказывал собственное мнение. Вряд ли он захочет ее теперь, когда узнал, кем она нам приходится. Сам сказал, что возненавидит ее так же, как нас. Он сказал это еще до того, как понял, что она наша племянница», — напомнил Уильям. «Кроме того, Мелли невозможно ненавидеть. На свете нет девушки милее, добрее, участливее, красивее, умнее. И за все это нужно благодарить МакГрегора», — смеясь перебил Каллум. «Вряд ли все эти качества присущи нашей семейке. Тем не менее, говорю я вам, он не отступится», — продолжал Уильям. «И я желаю знать, что мы в таком случае собираемся делать?» «Может, просто прикончить?» «Идеальное решение», — с напускной серьезностью объявил Чарльз. Глава 15. Удивительно, но в таком огромном доме, где полно слуг, было поразительно легко найти уединенное местечко, и даже завтракала Мелисса в одиночестве. Герцогиня, разумеется, вставала поздно, вполне извинительная привычка, особенно во время сезона, когда большинство балов длилось до утра. Джастин не только любил развлечения и крайне редко сопровождавший дам, обычно проводил утро, катаясь верхом в одном из многочисленных городских парков. Йен, по какой-то причине посчитавший своим долгом ни на шаг не отходить от Мелиссы, тоже не вставал с постели до полудня. Мелисса, возможно, последовала бы его примеру, если бы могла спать, но на нее напала бессонница. Не то чтобы она нуждалась в отдыхе, в ней так и бурлила энергия молодости, просто очень хотелось как-то скоротать ничем не занятые часы. Дома она могла бы отправиться на прогулку и найти немало увлекательных дел. Но здесь это было невозможно. Дядюшку просто удар бы хватил при первой же ее попытке. Поэтому она слишком много времени была предоставлена собственным мыслям, вернее, мечтам. Сколько таких минут провела она, представляя чудесные встречи с Линкольном, Бернеттом, каждая из которых кончалась